Так, что там дальше? Поздравляем вас, господин Мо. Победив темную сущность, очень редкое существо, вы получаете 14 уровень персонажа. Вам доступны 3 свободных очка к распределению в характеристике. Все первичные характеристики получают плюс 1, вторичные также плюс 1. Ко всем характеристикам единичка — это хорошо, но ощутимей всего она в параметре «воля». 4 воли – это минус 4% от болевых ощущений, входящего урона, потребности в пище, воде и отдыхе, и плюс те же 4% к скорости восстановления во сне. Немного, ну это пока, но основное – это, конечно, подросший уровень, а во след и все мои магические атаки и способности. С ними я мысленно потер ручки, я еще подробно разберусь. Однако крепкая падла эта темная сущность, всего 3 уровень, а как Тумаков надавала мне 13-му. Если бы не мой насос, и вот какая мысль меня сейчас посетила, я ведь точно не тянул с нее биоэлектроэнергию, точно нет, но ведь и в моем описании повелителя энергии есть маленькое уточнение, и другие виды энергии. Похоже, именно эти, другие виды, чем бы они ни были, я и выкачал из темной сущности. Сюрприз для нее, однако, смертельный, так сказать. Почему не использовал насос сразу? Хм, если ответить честно, как самому себе, захотелось пободаться с серьезным противником и попробовать весь арсенал магии. Надо знать на будущее, что с такой редкой зверушкой делать. Прямо скажем, во время схватки мало что успел, однако опыт, пусть и рискованный, но полезный, получил. Ну, и уж если быть совсем честным, пролезть тварь в окно сразу, в тот первый момент контакта, когда я, как истинный богатырь, чуть не обосрался, я бы ударил своим не только насосом, но и всем, чем можно, не раздумывая. А вот чуть отлегнуло, страх ушел, пришла злость, тут я и закусился, зарубился не по-детски. Но да ладно, так, дальше всякое разное бла-бла. А вот и головастик, хм, оказывается, и он нагеройствовал на уровень. Пусть и вырвал 2 клыка, укусил больно, без особого ущерба, но ведь вырвал, укусил. Тут главный принцип, как пел Владимир Высоцкий, а не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и, как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. Система оценила малую подмогу. Только вот заковыка, в интерфейсе я проглядел галочку, которая позволяет автоматически одаривать уровнем по его достижению. По умолчанию это функция у хозяина. Зачем они так сделали? Может, для особо страдающих всяческими комплексами, чтоб питомец выше них уровнем не поднялся, сюр какой-то, но нам такого не надо. Я снял с макушки балдеющего головастика, посадил на ладонь и приблизил к лицу. Головастик разразился целой гаммой положительных эмоций, поедая меня счастливым глазиком. Абра, швабра, кадабра. И я отключил функцию по умолчанию. Какого-то свечения, горних труб и серебристой посыпки не случилось, но головастик заметно и резко укрупнился. Потолстел и подрос телом, удлинился щупальцами, они уже свободно стали свисать с ладони. Да и вообще, на ладони головастик уже не помещался. Внимание, господин Мо, ваш питомец получил уровень. Раса, Туанна, уровень, 2. Имя, головастик. Доступно 5 свободных очков для распределения в характеристике. А дальше повышение статов. Какой-то характеристики 3 единички добавили, где 4, но меньше 2 не было вовсе. Самое радостное, что теперь магические способности умножились на 2 и стали еще опаснее. Заматерел самец. Вот видишь, поглаживая млеющего головастика пальцем, как полезно прихлопнуть темную сущность. Вырвал 2 клыка и молоток. А представляешь, оторвешь такой хрени голову. Ух, как тебя ништяками засыплет. К сожалению, магический распылитель нематериальности в головастика пока не помещался. Недостаточный объем тела, так мне просигналил интуит, когда я прикинул, как бы скоренько пристроить в своего пета такую имбу. Но ничего, подождем. А знаешь, чем мы сегодня займемся? Спросил я головастика. Нет, не наведением порядка. Мы пойдем искать логово ночной твари. Вдруг она была не одна, может, у нее в гнезде оголодавшие детеныши, а может, теща злая, или просто кладка яиц каких-нибудь. Нам таких соседей не надо. И мы пошли искать, и нашли. Не знаю почему, но я пребывал в уверенности, что темная сущность шкерится в какой-то из пещер. Вот имелась у меня стойкая убежденность, что так и будет, и все. Именно поэтому первым делом я стал обследовать противоположные склоны бухты, и не ошибся. Слава богу, ни тещи, ни голодные детишек, ничего-либо в логове твари не обнаружилось. Нашлись обтянутые осыпающимся мехом высушенные мумии трех волков, двух рысей, с десяток лис и лишь двух кабанов и одного горного козла. У меня сложилось очень стойкое ощущение, что темная сущность предпочитала охотиться на хищников. Зачем? Почему? Откуда она пришла? А пришла она явно только вот-вот. Как пришла? Что выедала из жертв? Магию? Да, это я и сам почувствовал. А что еще? Кровь, жизненные силы, энергию, все вместе, только вопросы. Но плюсы есть везде. Теперь не абстрактным знанием, что такое может быть, а личным опытом осознал, какая хрень может встретиться на просторах Океании. Через несколько дней после схватки с темной сущностью стало совершенно ясно, сезон штормов прошел. Конечно, еще можно было отхватить отголоски непогоды, но именно, что отголоски. Тихая, солнечная погода дарила свое благолепие щедро и бескорыстно. Лес оживился, встрепенулся, зашелестел в легком утреннем и вечернем бризе. Запели, защебетали птички. Опять замелькали в траве, среди кустов и лесных зарослей всяческие зверушки. Кстати, это еще один показатель того, что темная сущность была одна. Вода бухты быстро очистилась, прогрелась, поманила окунуться в свои глубины. Ну, и как я мог от такого отказаться? Я ведь в каком-то смысле русал, нерит, так сказать. Хе-хе. Ну, а головастик вообще-то Анна, а? Что бы это ни значило. Несмотря на то, что пребывание на суше его нисколько не напрягает, океан, вот его истинная среда обитания. В один из солнечных, ярких дней мы и погрузились. Конечно, я выбрал участок с наименьшей опасностью, не слишком глубокий, с ровным и довольно чистеньким дном, но все же это уже небольшая лужа, а настоящий океан, пусть и крохотная его часть. Тут-то головастик дал жару. Неугомонный щенок, забавный игривый котенок, только в проекции трехмерных координат, вот что он такое в прозрачных водах. Носился, вертелся, менял цвет и форму, наскакивал грозно на меня, играясь, ластился. Дрался с какой-нибудь донной кракозяброй, так, не для еды, не для победы, чисто от удали молодецкой. Гонялся за мальками, креветками и рыбками покрупней. Подбирал что-то интересное, тащил ко мне, хвалился, а потом откидывал и снова искал интересное. Ощупывал, разглядывал, изучал. Излучал радость, восторг, любопытство и благодарность. Первое, по сути, встреча с родной стихией. Пусть резвится. Его детство продлится совсем недолго. На следующий день, а затем и на следующий тоже, раз за разом, мы уходили под воду все дальше и дольше. Все глубже и глубже, рельеф дна все сложнее и разнообразней. Флора и фауна, а также то, что ни то ни другое, все ярче, красочней, удивительней. И конечно, все сильнее, опаснее и агрессивней. Мы изучали подводный мир не спеша, но целеустремленно. Я, как более вроде опытный, страховал головастика, но во многом этот малыш уже сейчас был лучше меня. Все же я тут гость, а он плоть от плоти этого мира. Богатые инстинкты и рефлексы моего пета, его уникальные способности, а возможно, и родовая память, позволяли ему прогрессировать стремительно и неуклонно. Недолго мне, похоже, осталось быть для него бдительной квочкой. Скоро он сам станет оберегать, выручать и направлять. И это совсем неплохо, да. Но мы не только ныряли и плавали, я так точно. Еще в пылу схватки мелькнула стремительная мысль об изготовленном мной для Эллиха Фламберге по имени Мрак. Помнится, там как раз статы против инфернальных сущностей присутствовали. Очень мне пригодился бы подобный в прошедшей драке. Рубануть пару раз, досунуть таким поглубже внутрь инферно, думаю, гадине сильно не понравилось бы. Поэтому занялся, прежде всего, изготовлением чего-то подобного. Копировать Фламберг не стал, а остановился на боевой рапире. Очень интересное оружие, появившееся в 15 веке. Такое же четырехгранное, но более узкое лезвие, чем у того же бастарда-полуторника, а по весу и длине иногда даже чуть больше. Характерное отличие – витая сложная гарда, защищающая руку. Рапира хороша как колющее оружие, но и рубить могло вполне себе. Более поздние рапиры и шпаги рубящий эффект сильно растеряли. Почему рапира? Потому, что размахивать сияющим в тесноте и при низких потолках пещеры было очень неудобно. Рапирой, мало ли когда опять зажмут, где потеснее, наделать дырок гораздо ловчее. А если есть, где размахнуться, то и рубануть не побрезгую. Вот и стучал, калил, шлифовал и полировал, а также инкрустировал, купал в ядовитых растворах, резал аурным резцом и многое другое, с применением всего арсенала магических умений. На выходе получил узкий клинок ромбовидного сечения с голубоватым отливом, инкрустированный серебряным растительным орнаментом и дополненный тонкими линиями аурного узора. Витая гарда несколькими спиралями охватывала кулак, надежно его защищая. Ребристая рукоять из черной кости одного морского гада. Очень неплохой проводник маны. Ну и в довольно массивном навершии имелся небольшой секрет, одно из ноу-хау, недавно открытых мною с применением интеграции. По моему хотению выскакивал трехгранный 12-сантиметровый шип. Технология живого металла, так я это назвал. Этакий сюрприз, выскочивший неожиданно и в нужный момент. Очень серьезный аргумент. В целом, отменной остроты, прочный, гибкий, красивый клинок. Самому нравится. Назвал свою новую прелесть. Жало. Рапира. Жало. Боевое колеще, рубящее оружие. Мастер господин Мо. Материал. Магически укрепленная легированная сталь, серебро, кость кумура. Свойства. Смертельный укол. При удачном ударе шанс нанести тяжелую или смертельную рану очень высокий. Широкая рана. Рубящий удар наносит глубокую длинную рану, разрез с сильным и продолжительным кровотечением. Ядовитый клинок. При контакте с кровью противника не дает ей сворачиваться и значительно замедляет регенерацию в целом. Особые свойства. Сложная вязь из инкрустаций серебром и аурным рисунком, напитанным соком ядовитых растений и морских гадов, вкупе с электроразрядом, сильно воздействуют на демонических тварей и сущности инферно. Замедляет, ослабляет, не дает им уйти в невидимость и обратиться в нематериальную форму. Эстетика. Классические формы боевой рапиры вызывают восхищение и уважение мастеров-оружейников и профессионалов-воинов. Вам легче и быстрее договориться о чем-либо и с первыми, и со вторыми, если жало висит у вас на поясе или находится в руках. Вот так, очень хорошо. Такими штуками, как пропустить молнию через себя или, наоборот, потянуть энергию, мое оружие обладает по умолчанию. Самый главный эффект, которого я хотел достичь, чтоб всяческим потусторонним сущностям было погагатать, воплотить в клинке удалось. И это, хорошо. Через неделю постоянных погружений головастик взял третий уровень. В непрестанных схватках и битвах, в изучении окружающего мира и познании своих возможностей практически без моей помощи он поднял его вполне заслуженно. Прибавил в статах, и некоторые из них стали смотреться очень серьезно. Магические возможности увеличились, и головастик не стеснялся ими пользоваться вовсю. Противники, все более грозные, мощные, ловкие, быстрые, когтистые, шипастые, зубастые и всякие другие, усиленные магией или просто хитрокрученные от природы, не позволяли головастику расслабляться. Раз за разом они испытывали его на прочность, наносили ему резаные, колотые и рваные раны, травили, били током, глушили звуком и еще всяким разным, отрывали и отгрызали щупальца. Головастик перманентно пребывал в состоянии отращивания минимум парочки из них, пострадавших в очередной раз. Благо было их аж 14, и отрастали они довольно быстро. Щупальца у него вообще, как я понял, расходный материал. В абсолютных величинах, если брать рост, вес и объем, головастик прибавил немного, но на моей голове ему теперь уже никогда не прокатиться, не помедитировать. В наших погружениях я все время высматривал хоть какие-то признаки деятельности матери головастика, а также тех злобных кракорыб, что так целенаправленно на нее охотились, но никакого следа. Я очень старый человек и давно осознал, сначала умом, а потом и сердцем, что далеко не на все вопросы можно получить ответы, лишь на малую часть того, что тебе интересно. Хотел бы я знать, откуда пришла Татьяна, почему сюда, одна она была или нет, конечно, кто такие эти ее преследователи, ее естественные враги или, что вполне может быть, кем-то посланные, хорошие, как говорится, вопросы, хорошие, и вряд ли я получу на них ответы, когда-нибудь, кто знает, ведь я, на минуточку, вечный, а вечность это долго, головастик, этакая маленькая обезьянка, очень прикольно за ним наблюдать, если чего, где или что-то мне надо, то и ему в обязательном порядке, тяну, к примеру, я на пляже растяжку и он рядом, правда понять куда девать все щупальца кроме двух, ибо у меня-то ноги две, не может, собирает их в ком, оплетает вокруг себя, завязывает на макушке бантиком, корячится, падает, меняет неудачную пару на другую, опять падает, без слез глядеть на это невозможно, или вожусь я с камушками благородными, сканирую способностью, мацаю тактильно гладкость грани, на просвет смотрю, Головастик тут как тут, теребит щупальцами камушек какой. Как Илья на просвет разглядывает. Да не одним глазом, а всеми тремя. Четвертый-то как всегда на мне сосредоточен. Иногда так вглядится, что закрадываются небезосновательные подозрения, что видит там что-то эдакое. Но самая беда с его коллекциями. Я же постоянно что-то собираю, то ли, другое. На суше, в воде. Одно отбрасываю, другое беру и в нычку прячу. Это точно пригодится для дела. Другое, вдруг пригодится, а третье, может и пригодится когда-нибудь. Головастик, естественно, тоже в процессе. Собирает, отбрасывает, опять собирает, оценивает, откидывает. По каким критериям, хрен разберешь. Веточки, камушки, листочки, раковины, панцири, насекомыши и многое другое. Не всегда эти сокровища пребывают в целом виде. Даже, скорее, чаще в виде неких, важных на взгляд головастика, фрагментах. Сам не раз видел, как, к примеру, у чем-то заинтересовавшего головастика крабика, он оторвал одну лаку и прибрал, а остальное выкинул. Правда, иногда и он находит что-то интересное. Жемчуг, к примеру, или необыкновенной красоты маленькую раковинку, словно сплетенную из паутины, крепости необыкновенной. Маленький коралл, формой и яркостью красок, словно сказочный цветок. Это у него от мамы поди. Та тоже любила эстетическо прекрасное, хе-хе. И ладно бы со всем этим, но наблюдая, как я прячу найденное в волшебных сундучках, он тоже прячет свои находки в свой внутренний карман. А так как он у него маленький, то он время от времени делает тайники. В самом надежном, по его разумению, месте. Как вы думаете, в каком? У меня в постели. Тут спит хозяин. Расслабленный, спокойный, значит что? Значит, самое безопасное и надежное место. Да, по первой, пару раз присев голой жопой на кучку колюче-мокро-твердо-холодного, испытал невероятные ощущения. Долго внушал, что так делать не надо. Головастик проникся и в следующий раз спрятал под подушку. Опять получил внушение. Слегка по кумполу. Он умный, сообразил, молодец. Постель неприкосновенна. Теперь можно наткнуться на его нычки где угодно, но только не там. И это плюс, хе-хе. А вообще его обезьянничание имеет глубокий смысл, как я думаю. Он подстраивает свою поведенческую модель под своего хозяина. Как те же утята, смело прыгающие в воду за уткой. Или котята, инстинктивно копирующие маму-кошку, стерегущую мышку. Что уж говорить про маленьких детей, которые во многом срисовывают свои поступки со взрослых, зачастую совершенно неосознанно. И при всем при этом у головастика прорезаются вполне индивидуальные черты, все больше и ярче. Некий их набор, похоже, был у него еще когда он икринкой существовал. И вот, наблюдая за ним, день за днем, часто думаю, что же в конце концов из него вырастет, что получится, когда он заматереет и войдет в полную силу, когда проснется разум. Как все-таки интересно жить, черт побери. В проход узкий, извилистый и довольно глубокий, ведущий из бухты в открытый океан, с крутыми, а местами отвесными каменными стенами, мы сунулись с целью выйти на большую воду, и пусть с краешку, но посмотреть, а как там, что, любопытство, что тут поделаешь. Стенки прохода густо поросли всяческой экзотической живностью и обитателями, большинство которых, при внимательном рассмотрении, были приливными халявщиками, так я их назвал. Целая удивительная экосистема, от малюсеньких существ до настоящих гигантов. Весь их жизненный цикл и благополучие зависели от ночного прилива и отлива. Я не знаю точно, какую скорость развивает вода в этой проточной трубе, но думаю, очень неслабую, и несет по ней все, что только можно, и что попало в струю, и что плохо закрепилось, то из бухты наружу выдует, то в бухту засасывает. А живности вокруг куда как богато. Вот и приспособились халявщики ловить, хватать, процеживать, перенимать, так или иначе, все, что принесет им стремительный поток. Кормежка, так сказать, два раза в сутки. Я и раньше встречал, и нередко, представителей этой пищевой ниши. В основном как раз в расщелинах и проходах межкоралловых рифов, но тут был зверинец особой концентрации. Пройти мимо, не понаблюдав и не изучив самых интересных представителей халивохватов, я позволить себе не мог. В конце концов, я здесь, чтобы изучать этот мир, приспосабливаться под него, а если удастся или повезет, приспособить что-то под себя, и просто наслаждаться им, восхищаться его величием и разнообразием. Помимо общего принципа питания самой главной чертой, что объединяло всех халявщиков, являлось умение крепко держаться за скалы, разными способами и на разных принципах, но очень крепко. Ну, оно и понятно. Дальше начиналось великое разнообразие форм, размеров, яркости и вида существ, а также конкретных способов захвата пролетающей мимо них еды. Уж кого только тут не было, чем только они тут не пользовались. Кто-то раскидывал веер щупалец или длинные нити бахромы, которые мгновенно обвивали и утаскивали жертву вовнутрь тела халявщика. Кто-то выставлял прочные и гибкие длинные отростки с острейшими крючками, на которые насаживались проносящиеся рыбы или еще что вкусное. Некоторые просто и незамысловато раскрывали навстречу потоку раз трубы и зевы пасти или створки раковин. Некоторые выставляли радиальные антенны, зонты и решетки, дырчатые конусы и чуткие ощущала. Я видел существ, мало чем отличающихся от пауков, по принципу действия, конечно. На удобных местах они натягивали очень, очень крепкую паутину и ловили в нее все, что принесет поток. Причем многие, кто добывал себе еду таким образом, всеядные. Встречалось немало тех, кто помогал себе добыть долю малую всяческими дополнительными способностями. Например, если мимо пролетало вкусненькое, но пыталось сопротивляться, попав в лапы, то его могли приласкать током, глушануть звуком, травануть и парализовать ядом, чтоб не сильно дергалось. И не всегда эти воздействия были чисто природного происхождения. Некоторые, что интересно, как правило, более мелкие существа, применяли для этого магию. А, в общем, так или иначе, каждый ловил свою добычу. На всем этом богатстве процветала целая куча прилипал, подбирал, симбиотов и, естественно, тех, кто поедал самих халявщиков. Удивительный мир. Чтобы изучить его хоть сколько-нибудь подробно, думаю, потребовался бы не один десяток лет, даже с учетом моих способностей. Одним из интересных, странных и удивительных созданий халявного образа жизни являлись песочные халявщики, так я их назвал. Они, и правда, были похожи на огромные песочные часы, некоторые до 10 метров в длину и в 3-4 метра диаметром условного рта. Этакие бронированные конические корпуса раковины, сужающиеся к центру. Верхняя часть с каждой стороны закрыта подвижной хитиновой лепестковой диафрагмой. Во время отлива та сторона, которая направлена к нему, раскрывает огромные лепестки, во много раз увеличивая холивоприемник. И я, и Таня, и все кракозябры одновременно, случись нам влететь в такую пасть, легко и непринужденно посвистели бы вовнутрь этого существа, с самыми печальными последствиями. Но утверждать, что песочный халявщик ловец только крупной рыбы, совершенно неверно. Он принимает вовнутрь, с большой благодарностью, добычу любого размера и все, что угодно, хоть животное, хоть растительное. Мне кажется, даже камень, залети он туда, переварится со всей тщательностью, и строение его конусного ртогорла этому вполне соответствует. Там чего только нет, и редкие загнутые клыки, и плоские острые зубы пилы, которые вращаются, словно ротор, и подвижная бахрома нити фильтров, костистые, рубчатые желваки барабаны внутри глотки, и еще всякие разные приспособы, чтобы расчленить, разжевать, перемолоть и высосать. Каюсь, не удержался и распотрошил одного, что поменьше, для исследования. Чего-то особо полезного в виде органов или еще чего в песчаном халявщике не оказалось. Ну если только креативный набор прочных зубов. А так, чисто биологическое существо, хотя и отлично приспособленное к своему образу жизни. И все же кое-что с халявщиков поиметь удалось. Ничего эпического, но некоторые интеграционные штучки нашел. Набрал разные виды нитей, что крепили своих хозяев к стенам каньона, биологические образцы клея, некоторое количество ядов. Изучать буду. Если бы меня кто-то спросил, а каким таким образом ты, господин Мо, сумел так подробно разглядеть в жизни удивительные приключения халявщиков, то я бы ответил, бессмертный я, и потому, местами, безбашенный. Вот захотелось мне понаблюдать экосистему халявщиков в действии, устроился я в удобном месте, подготовил освещение, закрепился, примотался и присосался изо всех сил, что я, хуже всяких ракушек и актиний, что ли, стал ждать отлива. 3 цикла я посидел в реактивно-стремительной водной трубе. Скорость потока в некоторые моменты достигала больше 20 км в час. Вроде, казалось бы, что такое скорость в 20 км, например, если ехать на машине. Так, плетешься потихоньку. А вот внутри потока, это было весело, я вам скажу. И интересно, да, особенно когда мимо тебя проносится со свистом что-то большое, зубастая и шипастая. Хе-хе. Однако, пора-пора. Погода устоялась. Пришло время, спустил Викторию Лаки на воду, обиходил, загрузил, собрался и в путь. Поправочка, собрались, да. Приключения ждут. Глава 8. Так, головастик, сидишь на корабле, охраняешь. Что такое охраняешь, мой боевой питомец знает отлично. Это значит включить мимикрию на полную, раскрыть уши, глаза и все остальные суперчувства пошире. Предупреждать о всяком. Если кто мелкий, его размера, вида опасного или противного, изгнать. Будет корячиться и не соглашаться, вообще пристукнуть. Притащится кто-то более грозный и ужасный, смело отступать в мою сторону. А если вдруг я не рядом, спрятаться. И, кстати, оценка угрозы, степень тревоги, безобидность или, наоборот, опасность чего-либо – это одно из важных направлений, над которым мы сейчас работаем с головастиком. Головастик преданно вперился, впрочем, как и обычно, одним глазом мне в лицо и пустил волну грусти, что я покину его, энтузиазма выполнить задание и уверенности, что не подведет. Эх, вот бы тебе еще заговорить. Я пощекотал макушку головастика, и он слегка замлел. Ладно, пойду, а ты бди тут. На отметке в 198 метров мое бодрое восхождение на вершину непроизвольно стало замедляться. И даже знаменитая песенка моего далекого детства и юности. Не кочегары мы, не плотники. И сожалений горьких нет как нет. А мы монтажники-высотники, да. И с высоты вам шлем привет. Ну, и так далее, что я напевал для поднятия духа, уже помогало совсем плохо. Не знаю, какой из меня кочегар, а плотник я аж 8-го уровня. И... похоже, совсем не монтажник-высотник. На черном обломе я выше 60-70 метров не поднимался. И там, хоть и круто, местами отвесно, но ровных полок, пологих наклонов вполне хватало, и висеть над пропастью всем организмом не приходилось. Даже осознание, что, привесь мне на спину еще такого же, как я, оторвать меня от вертикальной стены невозможно, тело все равно пробирало непрошенная дрожь. То знобкие мурашки табуном промчатся, то накатывал мелкий мышечный тремор, а уж волосянки шевелились непрестанно и повсеместно. Легкий бриз заставлял, то и дело, судорожно прижиматься к поверхности скалы. И это с учетом, что мозгами-то я понимал, даже если упаду, разобьюсь, конечно, но не умру, а все равно очкую. Да, но, борясь с собой, ползу вверх и отступать не намерен. Ух, сам себя уважаю. Забрался уже так высоко, что, поглядывая вниз, на Викторию Лаки, видел ее маленьким пятнышком на границе черного базальта и лазурной синевы океана. Совсем маленьким пятнышком. Однако, навернись я отсюда, пока долечу, теорему Пифагора порешать успею. Сегодня, как себе и пообещал, я штурмую загадочный монолит. 3 дня тому назад, проведя тщательный осмотр катамарана, кое-что подделав, подправив, подтянув и закрепив, загрузившись, вышел из бухты спокойствия. Вот головастик был в шоке. Такого простора он в своей, еще очень короткой жизни не видел. Столько неба, столько солнца, столько безбрежной синевы. Сначала даже запрыгнул мне на руки и тревожно обшаривал удивленными глазами всю эту бесконечную ширь. Но потом освоился, осмелел, перестал слать удивленно тревожные волны эмпатии. Наоборот, постепенно, помаленьку, его душа наполнились восторгом и любопытством. Кончилось тем, что он залез на мачту, на самую высокую ее часть, и замер там в полном восхищении. Настоящий полковник. Тьфу ты, моряк. Чтобы закрепить Викторию Лаки, пришлось приклеить к монолиту каменные надолбы, кольца и крюки, растянуть ее на растяжках и подстраховать резиновыми амортизаторами и трансами. Хорошо получилось, надежно. Но до ночного отлива все же надо вернуться, мало ли. Поэтому сегодня только разведка. Заберусь на монолит, гляну, в первом приближении, так сказать, что там и назад, может, и стараться так, вися гузном над бесконечностью, постукивая зубами, не заради чего будет, залезу, а там голый камень, хе-хе, это будет прикольно. На отметке в 327 метров, спасибо интуит, я наконец-то перевалил обрез скалы, отползя от края подальше, распластался, точно медуза, шмякнутая крутой волной о прибрежный песок. Физически-то я как бы не устал, а вот морально, не думал, что так напрягусь. Не было у меня в прошлой жизни подобной практики. И сколько сам себя я не убеждал, что все вокруг виртуальность, помогало слабо. Эта виртуальность взвизгнула мое внутреннее я, когда порыв ветра чувствительно оттянул меня от скалы. Не был бы богатырем, мог бы я босс, гм-гм. виртуальность?» – вопрошало оно, когда я окидывал взглядом простор Океании и замирал в благоговении от того, что открывалось моему взору. «Какая, в жопу, виртуальность?» – согласился я, медленно отходя от подъема. «Это моя жизнь. Вид с такой высоты открывался, конечно, потрясающий. То ближе, то дальше, то совсем на горизонте, сливаясь с зелено-голубой дымкой, раскинулись острова, где один, где по нескольку рядом. Я все больше убеждаюсь, что посетить весь великий архипелаг задачка нереальная, да и нужная ли?» Впервые мелькнула крамольная мысль. «Может, стоит посещать только самые интересные? Одна проблема, как определить, какие интересные, а какие нет? Ведь того же слизня лампочку я нашел лишь на острове Возрождения, крошечном и более ничем особо не выдающимся. Но мне до сих пор капает гарантированное очко к характеристикам, стоит выпустить хоть одного такого на любом другом острове в дикую природу. Текс, хорошо бы разглядеть эту шикарную панораму вооруженным глазом, в большую такую подзорную трубу». И с этой дельной мыслью, пока отложенный в дальний уголок, я развернулся вглубь острова. «Ну, что ж, пора посмотреть, чем ты порадуешь меня, странный огромный монолит». Еще метров 300 поднимался пологим склоном, все вверх и вверх, перебираясь с глыбы на стенку, а с нее на полку, а потом через трещину, то по камням, то по неровностям. Постепенно, пока не забрался в искристый туман, который ни разу не из воды, опознание только вопросы высвечивает, будто само у меня спрашивает, что за хрень вокруг такая. Сухая по ощущениям, полупрозрачная пелена, состоящая из мельчайших, еле различимых глазом бледных искринок, медленно колышущаяся вокруг. Она была не слишком густой, но скрадывала расстояние очень неплохо. Наверное, это и есть та сверкающая шапка на вершине монолита, что казалось снизу большим облаком, однако не облако, и вроде не слишком плотное, в целом, была эта взвесь, а солнце съело качественно. Бледно-молочный полумрак окружил меня, и разглядеть что-то подробно не было никакой возможности. Базальт, базальт, везде только базальт, я непроизвольно, уже, можно сказать, по привычке сканировал окружающую породу, только базальт с незначительными включениями. Медленно бредя сквозь этот странный туман, осторожно переступая через камни, обходя большие валуны и выбирая места поровней, я незаметно перевалил через вершину и стал спускаться вниз. Тут тоже хватало мест, где можно ноги переломать, но с какого-то момента псевдотуман стал рассеиваться. Солнечные лучи пробивались все решительнее и решительнее, пока вовсе не залили окружающие ярким и радостным светом. Фу, аж полегчало. По внутреннему времени я бродил в этом молочном сумраке не более получаса и никаких осознанных угроз даже не почувствовал, а вот вышел и легче стало. Да, я оказался на пологом, голом каменном склоне с редкими осыпями мелкого гравия, одинокими массивными надолбами и отдельными булыганами, раскиданными то там, то сям, и упирался этот спуск в скальную стену, ровную, высокую, но рассеченную во многих местах вертикальными трещинами и расколами, какими-то чуть-чуть, где-то до середины и ниже, а некоторыми до самого основания. Вот к одной такой, самой широкой из тех, что поближе, я и направился. Чуть больше километра пришлось мне пройти, и вот я уже вхожу в узкую расщелину, метров 20 шириной, расколовшую скалу, словно острым топором. Отвесные, все тот же базальт, слегка извилистые стены прохода, голый камень под ногами, прохлада и сумрак. Я прошел около 100 метров и уже видел яркий просвет в конце туннеля, когда мне попался этот странный куст. Странный, потому что даже на первый взгляд он показался мне стеклянным. Низкий, разбросивший у самой земли несколько плетей, кривой весь и узловатый, с длинными и острыми шипами, с маленькими, словно слюдяными, редкими листочками. В целом он сильно напоминал пустынную колючку, только голубовато-льдистого оттенка и полупрозрачный. Такой перец я еще не видел. Не доходя пару метров, я присел на корточки и постарался рассмотреть его повнимательней. «И кто ты такой, весь странный?» — пробормотал я, используя опознание. «Кремний-органика, кристалло-органика, кристаллит. Вот это лепо! Прям все теперь ясно и понятно. Спасибо тебе, мое проницательное опознание, аж в максимальную десятку. Можно отряхнуть ладошки и заносить результат исследования в виртуальный дневник». Я окинул кусты глазом мастера ядов и повелителя энергии, и сканером просветил. Яда в растении нет, по крайней мере, из тех, что мне известны. Движение энергии есть, плавное и неспешное, и она явно не вся электрическая. У основания куста, Под землей, не очень глубоко, просматривается некий клубень, где энергия циркулирует гораздо активней. Сканер подтвердил, что таки да, основа куста кремния и органические молекулы и сложно определяемые кристаллические решетки, скорее характерные для драгоценных и полудрагоценных камней, чем для растения. Вот тут я сел на задницу, свернул ноги калачом и, уставившись на это интересное чудо, задумался. Хм, кремний и органика, сие понятие мне хорошо знакомо. С точки зрения науки, это соединение, в молекулах которых есть связь между атомами кремния и углерода. Звучит суховато и невозбуждающе, если только не перевести эту фразу в потребительскую плоскость. И тогда кремний и органика в современной промышленности – это силикон во всем его многообразии. Герметики и клей, жидкости для гидравлики, всяческие смазки, резина, инертная к воздействию кислот и щелочей. Кремний и органика применяются в косметике, бытовой химии, моющих средствах и лакокрасочных производствах. Материалы из кремния и органики имеют более высокое качество и безопасность применения. Они устойчивы к высоким температурам и имеют еще множество полезных свойств. А вот жизнь на основе кремния теоретически существовать может, но никто пока полноценных представителей не видел. Так, микробики только. Ученые вроде разглядели их где-то и в чем-то. Но я точно помню, что для надежных связей в молекулярной структуре, для существования нормальной кремнежизни вокруг должна быть высокая температура. Прилично высокая. Но тут, в расщелине, прохладненько и комфортно. Для меня, значит, к кремнии органике добавляем кристаллоорганику. Что за зверь такой, кристаллоорганика, я без понятия. Что-то типа кристаллической псевдожизни, наподобие знакомого мне молниевика. Но молниевик это все же нечто другое. А тут явный гибрид. И звать гибрид, кристаллит, хм. Имя собственное или общее название, а как ты думаешь, о свет очей моих, кристаллит это что, устремив взор ввысь, поинтересовался я, ничего не ответила золотая рыбка, впрочем, как обычно, я протянул руку, помацать листочек кристаллида, оценить, так сказать, тактильно и, даже вздрогнуть не успел, вдруг, резко изогнувшись корявыми ветками, он стеганул быстро и точно, легко пробивая мясо руки острыми шипами. Кое-где даже насквозь, сука. Я дернулся назад, но шипы не захотели терять добычу. Они мгновенно выпустили на концах большие зазубрины по принципу жала на рыболовных крючках. В следующую секунду я пропустил через коварный куст электрический разряд, киловатт на 15. Сине-зеленые жгуты скользнули по веткам и, за доли секунды добравшись до корневого клубня, взорвали его с громким бабахом, шрапнелью каменной крошки и феерическим коротышом. Валяясь на спине, я еще с минуту не мог проморгаться, пребывая в состоянии гроги. Но оклемался, проморгался. На руке остались свисать какие-то обгорелые, усохшие, хрупкие остатки совершенно невнятного вида, держащиеся на паре шипов, проткнувших руку. С зубовным скрежетом и мысленным матерком выдернул их, и закровившие раны тут же обмотала душилка. Фактически весь остальной кристаллит аннигилировался. На месте клубня, в камне, виднелась небольшая воронка, курившаяся легким дымком. Однако какая бурная, но интересная реакция, пробормотал я, выковыривая осколок застрявший чуть ниже брови. Поднеся его поближе, я с интересом осмотрел окровавленный треугольный камушек в пару сантиметров длиной. Так и без глаз можно остаться. У, гадская колючка. Хотите дать название, гадская колючка? Тут же заинтересованно отозвалась система. Хочу ли я дать название? Зловеще откликнулся я. А да, и не просто название. Я ща распишу этого подца по всей строгости научного подхода. Где мой виртуальный дневник? Итак, как там, дай бог памяти, было за пятый класс школьной программы. Царство, кристаллокремний. Отдел, кристаллит. Класс, дендроид недоделанный. Отряд, электровзрывоопасный. Семейство, верблюдом несъедобный колючковидный. Род, подстаннельный. Вид, гадская колючка. Хотите принять? Мне показалось, что надпись несла почти что эмоциональную окраску. Будто кто-то с большой растерянностью и сомнением нажимал на клавиши печатной машинки. И даже непременное «да нет» появилось с заметной задержкой. Да, да, и еще раз, да. И через паузу, скупо и словно на йод, соединись. Плюс два к интеллекту. Не заржать было довольно тяжело. Да я и не старался. Когда я вышел из разлома, то оказался на невысокой терраске, уступами сбегавшей в удивительный и завораживающий мир. Вот теперь я точно попал на другую планету. На островах Великого Архипелага много всякого экзотического, странного и удивительного, одино, грибной чего стоит, но все же, в целом флора, в большинстве своем, довольно привычна для глаз. Стволы, листья, лианы, цветы, плети и корни, бывают вида необычного, цвета, формы это да, некоторые норовят схватить тебя и съесть, и такое случается, но тут, с небольшой терраски, насколько хватало глаз, простирался невероятный пейзаж, высокие и низкие, кривые, стройные, разлапистые, одиноким стволом или хлыстом, где густо, а где редко стояли кристаллиды. Каких только цветов и оттенков тут не было, и большинство из них в полупрозрачном исполнении, так сказать. Некоторые очень похожи пусть и на гротескные, но более-менее знакомые формы кустов и деревьев. Некоторые уже мало похожи, но все еще имеют какие-то знакомые элементы, типа листьев, веток, странных корней или еще чего. Но были и такие, что совсем непонятные. Например, целый бесформенный пук молочно-белых, острейших иголок, хаотически торчащих во все стороны. Или высокая, абсолютно голая, плавно сужающаяся кверху коническая колонна. В ее полупрозрачной глубине промаргивали бледные сине-зеленые и красноватые всполохи. А вот целое семейство мыльных пузырей огромного размера весело отсвечивало радужными разводами на солнце. Многие кристаллиды отражали или преломляли своими телами солнечные лучи, создавая дополнительную феерию красок. Ветерок, время от времени тревожащий кристаллиды, вызывал не шелест, а явный перезвон, скорее стеклянно-хрустальный, чем металлический. Разной интенсивности, разной тональности, странный и завораживающий. Никакой растительности типа травы или чего-то подобного по низу леса не было вовсе. Местами голый камень, местами песок или песок с камнем. Кое-где виднелись камни большего размера, а где-то торчали огромные обломки скал. Пару раз, отсверкивая на солнце телами или крыльями, мелькнула какая-то летучая живность. Хоть кристаллиды были полупрозрачны и росли совсем не густо, но взгляд быстро тонул в этом красочном хаосе. Однако было видно, что поверхность плавно понижается куда-то туда, к центру, сокрытому солнечным сиянием, отражениями кристаллидов и маревом нагретого воздуха. Это я удачно зашел, жадно пожирая глазами фантастический пейзаж, потер я в предвкушении ладошки. Думается мне, господин Мо, тут много ценного хабара имеется. Осторожно, не спеша, наученный горьким опытом, я двигался по краю кристаллидового леса. Он, в принципе, совсем не заросли джунгли и не непролазные чащи уссурийской тайги, много, много свободней, но лезть глубже, не изучив то, что под носом, а зачем? Я, похоже, тут подзадержусь и не вижу смысла гнать коней, нахлестывая прутиком себя по заднице. Кристаллиды надо изучать неторопливо, вдумчиво, хабар с них будет знатный, я чувствую, да, иду, приглядываюсь, прислушиваюсь, принюхиваюсь. Все сверхчувства постоянно в работе. Если что приспичило потрогать, душилка, трансформированная в палку с крючком на конце, касается этого прежде моей руки. Пару раз такая тактика уже себя оправдала. Много удивительного, странного и полезного обнаружил, не прошло и пары часов. Вот, например, зеленоватые трубочки, змеящиеся по земле то тут, то там, от диаметра меньше мизинца до большого пальца руки. Они то уходили в песок или даже в камни, то выныривали на поверхность и снова ныряли в нее, некоторые не больше десятка сантиметров, некоторые по нескольку метров. Смысла в их функциональности я так и не уловил. Аккуратно срезав одну трубочку, сантиметров 20, я долго тупил на нее, пытаясь разгадать тайный смысл сего предмета. Потому что в руках я держал обыкновенную силиконовую трубку, эластичную, пустотелую, прочную силиконовую трубку, и опознание так и написало: силиконовая трубка, качество высокое, безвредность, инертность. А в довершении разрыва шаблона из нее, из силиконовой трубки, медленно вытекло немного бледно-желтоватого, густого вещества, которое опознание определило коротко и безапелляционно как «тадам», «вазелин», «вазелин», «етить его за ногу». Просто «вазелин», «вазелин», на минуточку, делают из лиственных парафиновых смол с последующей очисткой серной кислотой. Ну, самый правильный вазелин, если быть точнее. Но в любом случае подо мной в земле что? Лиственные леса, озеро кислоты и производственный цикл силиконовых шлангов. Чудны дела твои, Господи. Много чего я увидел, пока бродил среди кристаллидов, все сразу и не запомнишь, а тем более не расскажешь. Но, тем не менее, кое о чем, коротенько, не могу не поведать. Вот, к примеру, Попадались мне пару раз пятна странного мелкого белого песка, но то далековато, в глубине чащи, то под развесистым кристаллидом синюшного прозрачно-мутного ля боярышника, под который мне лезть совсем не хотелось. Он и так при моем приближении как-то слишком тревожно зазвенел блеклыми пародиями на листочке, зато шипы радостно заиграли на своих кончиках солнечными лучиками. Не понравился он мне что-то, ну его, и тут овальная шлепка песка, прям на свободном месте. Ну и как мимо пройти? Странный он был, этот песок, совсем мелкий, очень белый, будто лужа, ровный, блестящий и словно покрытый жирной пленкой. Под таким ровным песком любят сидеть товарищи чепаки, подкарауливая неосторожную добычу. Может, тут тоже кто-то сидит? Присел, понаблюдал, ткнул душилкой и удивился, что как-то она слишком легко вошла в песок, не как в воду, конечно, но будто в густой кисель. Так с песком не бывает. Долго сканировал во всех диапазонах. Полное ощущение, что неровную впадину заполнило зыбуном. Подобрал мелкий камушек, кинул и, с удовлетворением наблюдал, как он, можно сказать, стремительно булькнул. Погрузился за 3 секунды. Я засек, интересно. Сканер показывал, что-то внутри песка есть, точно. Но вот что, что ж, тогда подожжем парк и оживим события. Провозгласил я, сунув душилку в песок и пуская по ней слабенький разряд электричества. Какое-то время ничего не происходило, но вдруг на поверхность выбрался, загребая лапами веслами, большой, с кулак размером, граненый полупрозрачный желтоватый топаз. Так мне показалось в первые секунды. А потом топаз словно раскололся надвое, вдоль оси. Из образовавшейся щели с каждой стороны выдвинулось по стрекозиному крылу, из маленьких серповидных отверстий, которые тоже открылись в задней части топаза, вырвался сжатый воздушный поток, взметнувший песчинки, и это практически беззвучно умчалось в сияющую даль. Однако, только и смог я вымолвить, провожая глазами этот сказочный пепелац, пока ловил челюсть, из песка вынырнула стремительная змейка, больше похожая на цепочку шестигранных цилиндриков, скрепленных меж собой шарнирами, странно и неожиданно переламываясь всем телом. Она шустро заскользила подальше от тревожного кипиша, отсвечивая радужными всполохами на граненых боках. Пока следил за ней, из песка всплыли еще 2 драгоценных камня, такие же блестящие, правильно граненые и красивые. Рубин, так я окрестил одного, улетел по такому же принципу, как и топаз, а синеватый берилл, с палец толщиной, выпустил над собой большой мыльный пузырь, и токи воздуха повлекли его, неспешно, но неотвратимо, туда, куда, как говорится, Бог пошлет. И пока я лупал глазами на все это, пропустил момент, как по душилке, прямо из песка, выползла короткая, но толстая сороконожка. Выползла и замерла, и в отличие от других кристаллидов удирать не спешила. А такое ощущение, что малые токи, идущие через душилку, ей очень даже нравится. Как интересно, я подтянул душилку поближе к носу. Странная реакция, атавизм прошлых времен. Поднести что-то поближе к глазам, дабы рассмотреть подробнее. С моим-то нынешним зрением смысла в этом никакого, но рефлексы мать их ити. 10 плоских прямоугольных сегментов из горного хрусталя, граненых в стиле багет, скрепленных незнамо как. Каждый сегмент толщиной 2 сантиметра, шириной около 3 и длиной чуть больше 4. Последний сегмент ничем не отличается от переднего. Ни рта, ни глаз, ни вообще чего-либо такого. Просто граненые камушки замечательной чистоты и прозрачности. Но, тем не менее, я словно чувствовал от этого существа некую настороженно-ожидательную приязнь, желание подобраться поближе к источнику вкусной энергии, и никакой угрозы. Хаем, кристаллит ментат, протянув руку, я пробежался пальцами по граненым поверхностям и в ответ внутри кристаллида вспыхивали еле видимые цветные искорки. Прикольно. Я решился и подставил ладонь под голову этой сороконожки. Недолго думая, она быстро переползла на нее, хотя никаких ног я у нее не заметил. Была она довольно легкой. По крайней мере, легче, чем ожидалось по ее виду. И на ощупь, словно настоящий хрусталь, гладкий, прохладный, твердый. Грани под пальцами не резали особой остротой, но и тупыми я бы их не назвал. Посидев в ладони некоторое время неподвижно, хрустальная сороконожка встрепенулась, поводила из стороны в сторону головным сегментом и шустро переползла мне на запястье. Стремительно обвившись вокруг него, с едва слышным клацаньем соединилась в единый браслет. За пару десятков секунд, что я удивленно рассматривал образовавшееся украшение на моей левой руке, Оно пригрелось и засветилось нежно-фиолетовым, очень тонким оттенком. Я с большим интересом ощупал браслет, подвигал кулаком, ладонью, напряг и расслабил мышцы руки, никакого дискомфорта и неудобства, словно всегда тут был. Просканировал и так и сяк, впечатление, что на руке реально браслет из горного хрусталя, удивительно. И только моя высокая чувствительность повелителя энергии определила, что кристаллит потребляет электрический потенциал с кожного покрова, а скорее, его избыток, который и так безвозмездно рассеивается в эфир, и плюс к тому, греется от моей температуры. Причем отбор энергии идет в таких количествах, что одень на руку такое чудо обычный человек, никакого вреда он не почувствует, хоть век носи, хех. Походу я для сороконожки шикарный номер люкс. Подогрев, кормежка, ну и безопасность, понятно. Оплата за номер, светить собой великолепный, создавая на руке красоту неописуемую. Живое украшение, а точнее, живая драгоценность. Алло, я постучал ногтем по одному из сегментов. Ты как снимаешься-то, где кнопка? А в ответ тишина. Ладно, вроде вреда пока от тебя нет, сиди. Я еще раз полюбовался на игру нежных оттенков внутри необычного создания. Будешь, бронзулетка. И пофиг, что ты не из бронзы, а тем более не из золота. Звучит красиво, и ты красивая. Вынес я окончательный вердикт. А там посмотрим, как уживемся дальше. Желаете дать существу название, бронзулетка? Да нет, очень даже желаю. Однозначное, да. Желаете дать полное научное описание существа? Да нет, в смысле, аналогично гадской колючке. Божественное, а не ты ли сейчас со мной общаешься, Желаете дать полное научное описание существа? Да нет, ну, откуда там научный подход? Так, наляпал со злости по клавишам. Желаете дать полное научное описание существа? Да нет, буквы вроде те же и смысл тот же. Но что это мне показались в них оттенки угрозы? Шрифт, что ли, увеличился? Покраснел как бы? Не, ну если так желает глубоко мною уважаемая система, то мне не трудно. Царство, кристаллокремний, отдел, кристаллит, класс, сегментированный, отряд, электропитательный, семейство, живая драгоценность, род, горные хрустали, вид, бронзулетка. Вот так как-то. Поздравляем вас, господин Мо, вы дали название неизвестному существу. Плюс один к характеристике, мана. Плюс два к характеристике, интеллект. Не, ну если так вопрос стоит, прочитав сообщение, не смог удержаться от высказывания мыслей вслух, то я все тут от хрена чу псевдонаучной классификацией. Ой-ой, я постучал себя по губам. Простите за мой грубый французский. Конечно, не от хрена чу, а обозначу. В смысле, опишу. Я замер, воздев очи горе, ожидая ответной реакции, но так и не дождался. Тишина, и на том спасибо. Спуск вниз, к Виктории, еще хуже по ощущениям, чем подъем оказался. Я раньше слышал и читал о таком эффекте от тех, кто балует высотными восхождениями, и вот сам убедился. А лазить мне предстоит на Теллур много. Теллур, именно так я назвал этот остров. Теллур, потому что это, с одной стороны, химические элементы, по сути, кристалл, а с другой, производная от латинского «теллурис», значит, земля, кристаллическая земля, теллур. По-моему, логично и, что немаловажно, красиво. Да, головастик долго пялился на бронзулетку, излучая недоумение и любопытство. Он сразу почувствовал чужеродный элемент на моем запястье. Подобравшись поближе, оглядывал ее и так и эдак, чувствовал в ней что-то неправильное, но что, сообразить не мог. Что-то прицепилось к руке хозяина и сидит, радостно отсвечивает. И вроде не живое, но и не мертвое. Да, мой юный друг, да. Я с интересом наблюдал за его озадаченным видом. Вот такая, брат, хрень произошла. Подселилась эта штука ко мне без особого спросу и, кажется, чувствует она себя прекрасно. Головастик тщательно ощупал граненые сегменты, поскреб когтем, постучал, а потом, плотно присосавшись несколькими щупальцами, попробовал рывком сдернуть бронзулетку с руки. Фы-ха-ха-ха-ха, пыхнула маленькой электрической дугой по всей площади бронзулетки. Щупальца головастика тряхнула и отбросила в стороны. Он отскочил, тряся ими, и, вперев в меня сразу три глаза, излучал обиду и растерянность. Во как, восхитился я, какой интересный функционал тут еще спрятан. Я внимательно присмотрелся к слегка притухшей сороконожке, внутри которой гуляли слабые волны бледных фиолетовых всполохов. Впрочем, довольно скоро она снова засияла ровно и спокойно. Ты понял, головастый, не замай. Сдается мне, этот кристаллит вполне может оказаться симбиотом. Поглощая энергию носителя, тепло, электричество, он защищает и себя, и свою кормушку накопленным электропотенциалом. Пусть не молнией, а разрядиком, но тоже хорошо. На цепи таких штук 6 на руку, можно не слабо приложить, кто не по делу щупальца протянет. А, как ты думаешь? Не знаю, о чем думал головастик, но вид у него был смурной. Это выражалось у него, как правило, в бледно-желтых и грязно-зеленых гаммах и общей надутостью организма. Надо еще поймать завтра подобную штуку и проверить на разное физическое и химическое сопротивление. Вдруг еще и крепкое окажется, да и другие, всякие разные. Да, продолжил я мысленно, не ради баловства и не по злобе душевной, но придется мне попробовать на прочность многие кристаллиды, для изучения, для понимания, для того, чтобы посмотреть, что полезного и нужного могу я извлечь из них. И только это осознание необходимости и полезности примиряет меня с нередкими убийствами различных существ в океане. Иногда в такие моменты на меня накатывает пусть не жалость, но что-то подобное, некое сожаление, мимолетное, но отчетливое чувство вины. Особенно, если это что-то или кто-то безобиден, а тем более полезен. И это не розовые сопли, отнюдь, так я себя мироощущаю. Убить, сломать, разрушить оно ведь просто. Иногда лишь стоит пальцем пошевелить. А вот создать. Пару-тройку дней я тебя пока с собой не возьму, погладил я головастика. Тут уж придется тебе потерпеть. Надо еще побродить, посмотреть, послушать. Хоть в первом приближении понять, что опасно, что безобидно, а что полезно. А вот пооботрусь чуток, сориентируюсь и, пожалуй, пойдем вместе. Да, глава 9. Ползу по вертикальной стене. Не скажу, что чувствую себя намного уверенней, чем вчера, но таки прогресс есть. Не может не быть. Не, ну я, конечно, все понимаю. Раздавшийся сверху голос, хоть и знакомый, но совершенно неожиданный, проморозил меня мурашками насквозь, заставив судорожно прижаться всем телом к прохладному камню. Задрав голову, я уткнулся взглядом сначала в лохматые ноги, потом в торс, а затем увидел и всего Рамзеса. Стоя в непринужденной позе на вертикальной поверхности, он ехидно скалился. Одна рука небрежно опирается на посох, другая в бок, глаза радостно сияют. Осознавая свое ничтожество перед великим посланцем, человечек, несомненно, обязан преклонить колени, сложить молитвенно руки возле сердца, бросать лишь мимолетные восхищенные взоры на лик высшего существа. Это правильно, да, но ползти, уткнувшись носом, дабы припасть к его ногам, он покачал головой, уже даже как-то слишком. Но, не скрою, приятно, да, Рамзес, сучий ты сын, процедил я сквозь зубы, прикрывая глаза. Головой понимаю, что вот такое вот стояние перпендикулярно отвесной стенке для него ничего не значит, но видеть подобное вживую, разрыв шаблона, польщен, да, продолжал заливаться соловьем шокологоловый. Главное, не привыкни, Рамзес, гад ты. Я чуть от неожиданности вниз не улетел. Зачем ты вот так делаешь? Гы-гы. Жизнерадостно гоготнул он в ответ. Кажется, сегодня я выиграл в номинации «Лучшие проявления года». Гад, как есть, ползучий. А нет, Рамзес прилег рядом со мной на бок и подпер голову лапой. Наверное, чтоб мне шею не вывернуть, разговаривая с ним, тут ты, тип хордовые, класс млекопитающие, отряд приматы, подотряд человекообразные обезьяны, а значит, мой человекообезьяний друг, совершенно не прав. Если следовать научной теории, тут он многозначительно пошевелил бровями и черной пипкой носа, подчеркивая слово «научный», то я не гад, а шакал, семейство собачьих, отряд хищники. Но это если не учитывать моей общей антропоморфности и высокого происхождения. Я, на секундочку, посланец системы, как-никак, и вообще в близком родстве с Анубисом, очень уважаемым божеством Древнего Египта, если что. Отсюда важный вывод, он воздел когтистый палец в небо, это я снаружи как бы шакал, а на самом деле, аво-го какой перец. И что, теперь меня каждая собака, ай, простите, шакал высокого происхождения будет тыкать классификацией живых существ. Разок обмешурился, на эмоциях, а вокруг все сразу и разглядели. Некоторые даже по вертикальным поверхностям ради такого ходить научились. Гы-гы, а народу понравилось. В смысле, да так, есть в бесконечной вселенной группа чудиков. Мирные, безобидные и даже полезные. Энтузиасты своего дела, хотя и знающие, этого не отнять. Пытаются классифицировать окружающий мир строго по научным критериям. Очень забавно за ними наблюдать. Пока они сталкиваются с чем-то, что не сильно выходит за рамки им известного, еще туда-сюда, более-менее складно выходит, а каким вот образом классифицировать мутантов на платформе постъядерного апокалипсиса. Там такое, но ребята молодцы, не сдаются, ляпают от всей души, ты и рядом не стоял, ХРР, и строго по научным критериям. Твое амбициозное желание посетить все острова Великого Архипелага по сравнению с их целью описать флору и фауну, и все, что промеж ними, да чуть ли не во всей бесконечной вселенной, это так, тьфу, а не задачка. Вот у них цель так цель, и Рамзес довольно зафырчал. Слушай, это все интересно, но, может, найдем место для разговора поудобней, а чем тебе тут не нравится? Рамзес непринужденно перевернулся на спину, заложил руки за голову и скрестил ноги. Вид шикарный, ветерок приятный такой обвивает. Ну, наслаждайся, а я дальше полезу. И полез. Вы думаете, на этом все? Ха, я ползу, а он мерно вышагивает рядом и время от времени выкрикивает разное. Давай, активней, не спи. Давай, давай, давай. От злости весь страх прошел. Я даже забыл, что карабкаюсь по 300-метровой вертикальной стенке. Сцепив зубы, шевелил булками так активно, что даже не заметил, как выскочил на ровную площадку. И еще пяток метров прополз по инерции, вот как разогнался. Не, ну ты точно так привыкнешь. Я опять чуть не уперся в ноги Рамзеса. Ну, отомщу. О, как я отомщу. Садясь, пообещал я. А о, как я отомщу. У-у. Пока не знаю как, но обязательно. Не сплю, не ем, весь в ожидании. Садясь напротив меня, оскалился во все свои белоснежные зубы Рамзес. Здорово, брат. Как сам? Здорово, брат. Ты не поверишь. Лучше, чем 5 минут назад, но хуже, чем с утра на Виктории Лаки. Как-то некий господин Мо сказал однажды, все в мире относительно. И, ты знаешь, я с ним согласен. Чем дальше, тем больше убеждаюсь в мудрости этого изречения. Господин Мо воистину мудрый человек. Согласился я, и сейчас он расскажет одну поучительную притчу. «Внемли, мой юный друг, внемлю», — согласился Рамзес. «Жил-был царь, и была у царя дочь, и дочь была исполнена всяческих достоинств, и душевных, и всяких остальных, особенно последних, прямо очень больших достоинств. И был в услужении у царя молодой и рьяный конюх, и запала в голову тому конюху мысль желания полизать сиськи царевны. Вот запало и все, не есть, не пить». Как говорится, а надо сказать, что обслуживал царскую семью, как это водится, личный царский лекарь. И так удачно сложилось, что личный царский лекарь и царский конюх были друзья-собутыльники. Не то чтобы прям друзья, но собутыльники точно. И рассказал однажды, не вытерпев томления, конюх лекарю о своей мечте. Подумал, подумал лекарь и говорит, помогу я тебе в твоем горе, но и ты мне будешь должен. Ну, конюх, конечно. Давай клясться и божиться, что, мол, не забуду, только попроси, и все такое.